Глава 5. Галия просидела на кухне до вечера. Сначала перебрала все корзины с зеленью, отыскав еще один ядовитый корень. Потом обошла запасы пряных трав в кладовой, осмотрела заготовки, посоветовала средства от мышей и слизней. Потом леди Вайолет отправила ее на огород с тем же заданием – отыскать ядовитые растения и уничтожить их. Здесь грядки были удивительно чистые. Девушка обошла их все и обнаружила уже знакомого юношу, бережно пропалывающего нежные ростки моркови. Он коротко поздоровался и продолжил свою работу. Галие стало любопытно, так что она присела рядом и занялась знакомой работой, осторожно выщипывая все лишнее, стараясь не повредить растения. Через некоторое время парень убедился, что она все делает верно, и расслабился. Тогда Галия представилась и спросила, как его зовут. «Блэкрайн», — буркнул парень, и горечь ощутимая вязко растеклась вокруг него. «И что означает твое имя?» Галия упорно не желала уходить, сама не зная почему. «Черный круг», — буркнул он, не отвлекаясь от прополки. «Красиво. А мое имя не имеет значения. Да, возможно, оно и вовсе не мое». Галия посмотрела на свои руки и продолжила работу. Вскоре ее окликнули с кухни, и она ушла, чувствуя, что что-то не поняла в отношении этого парня. С виду он аристократ, настоящий лорд, но одет в простую, даже грубую ткань, и почему-то возится в земле, выдергивая сорняки длинными музыкальными пальцами. Историю Блэкрайн ей поведали перед сном новые соседки. В галерее жили еще 4 девушки брачного или не очень возраста. Они все пришли к ней вечером, заявив, что первая ночь на новом месте всегда самая тяжелая, так что здесь принято поддерживать новеньких. Одна была узкоглазой и шустрой степнячкой по имени Имат. Ее привез в замок жених и поселил у леди ждать осени и свадьбы. Девушка трещала, как птичка, и, не умолкая, рассказывала о своем женихе и о большом красивом доме, который жених для нее строит. Вторая девушка была полной противоположностью Имат. Немая селянка из дальней бедной деревушки. Крестьяне выкупили ее у родни для жертвы белому богу. Здесь ее называли Тишей. Как звали на самом деле, она сказать не могла, а писать не умела. Леди сама занималась с ней и не торопила замуж. Третьей была та самая статная красавица. Княжна большого высокогорного племени. Про себя сказала коротко. «Белому богу отец отдал. Шаман предсказал, что у меня будут только девочки рождаться. Для полководца это стыд. А мать ему нашептала, что здесь только сыновья рождаются. Вот и отдал». И шаману насолил, и беду отвел. Ее звали Омиллон. Последняя хохотушка и болтушка была из благополучной городской семьи. К единорогам она попала, заблудившись в лесу. Мечтательной и наивной барышне хотелось приключений. Посланник долины не упустил такой шанс и привез ее сюда. Линни все нравилось в замке. И обходительные молодые мужчины, и привычная домашняя работа, и наличие в замке библиотеки. Девушки принесли с собой вино, сильно разведенное водой, и печенье. Так что посиделки затянулись далеко за полночь. Галия коротко рассказала о себе, и новые подруги хором сказали ей, что здесь, в старом храме, живет жрица, которая может врачевать души. К ней водят всех, у кого бывают проблемы с речью или с памятью. Вот и новенькая прямая дорога туда, за своим прошлым. Девушке отчего-то стало неуютно, и она поспешила свернуть разговор. Говорили о долине, о том, как тут живут замужние женщины, делились историями о жизни обитателей замка, смеялись и почти на рассвете разошлись по комнатам. Галия, зевая, расправила постель, надела сорочку, принесенную кем-то, пока она была на кухне, и легла спать, кое-как выдернув ленты из волос.